ему машешь платком, и грустишь ты, о ком расскажи, не тая. А весна далеко, и звезда высоко, но любовь ты, поверь, это я. А весна далеко, и звезда высоко, но любовь ты, поверь, это я. Путь до дома далек, а над домом дымок, где родные края. Сколько было дорог, сколько было тревог, но причал ты, поверь, это я. Сколько было дорог, сколько было тревог, но причал ты, поверь, это я. Сколько было вокруг, и потерь, и разлук знают только друзья. Загрустишь, милый друг, дверь откроется вдруг, я войду и скажу, это я. Загрустишь, милый друг, дверь откроется вдруг, я войду и скажу, это я. Загрустишь, милый друг, дверь откроется вдруг. Я войду и скажу, это я.